Глава 25. Несколько часов спустя на нас обрушился шквал звонков из других средств массовой информации. Въехав в эту квартиру, я установила стационарный телефон, потому что за это давали существенную скидку на интернет. Но теперь мне пришлось пожалеть о своем решении. Сообщения на автоответчике все множились и множились. Многословные, цветистые, короткие и извительные. Их было столько, и приходили они так быстро, что мы не успевали их стирать. А вскоре нас начали заваливать электронными письмами и сообщениями на мобильные. Наша история завладела воображением их читателей, их слушателей, их зрителей. Что мы можем сказать по этому поводу? Не хотим ли мы тоже дать свои комментарии? Нас заверяли абсолютно все, что они не такие, как остальные репортеры или радиоведущие, или телевизионщики. Всем остальным нужен лишь охват, драма, сенсация. А они? Нет, они совсем не такие. Им важно, чтобы восторжествовала справедливость. И сейчас у нас есть шанс. Ваш эксклюзивный шанс, говорили все они, внести в это дело ясность. Не смейся, тут нет ничего смешного. Над чем ты смеешься? Над словами «внести ясность»? Ну да, пожалуй, это все-таки немного смешно. Я-то уж точно не собиралась ничего никуда вносить. Как бы то ни было, мы с Марни знали, что это ложь. Фантастическая история про двух убийц-лесбиянок была куда более интригующей, чем правда. Ну или, во всяком случае, предполагаемая правда. Кому не интересно прочитать про сладкую парочку живущих в грехе вдовиц, чье коварство сделало бы честь самому Макиавелли? Поэтому мы не стали ничего комментировать. Мы выдернули телефон из розетки, отключили мобильные, а все электронные письма с неизвестных адресов автоматически отправляли в папку для спама. После этого мы заперли на ключ входную дверь и следующие 2 недели никуда не выходили из квартиры, раз в несколько дней заказывая продукты с доставкой на дом и смотря новые фильмы, скачанные с пиратских сайтов. Начальнику я не звонила, но, видимо, кто-то в офисе видел статью, потому что я получила короткое сообщение, в котором говорилось, чтобы я объявилась, когда буду морально готова вернуться на работу. Мы с Марни были уверены, что рано или поздно шумиха уляжется, и про нас все благополучно забудут. В конце концов, в мире полным-полно более интересных историй. К счастью, фотография, которую использовали в той злополучной статье, была ужасно размытой. Мы снялись вместе в наш первый приезд домой из университета на летние каникулы, и наши роскошные наряды по моде того времени, хотя и бесспорно сексуальные, делали нас практически неузнаваемыми. Впрочем, фоток Марни в интернете было довольно много. На ее собственном сайте и в соцсетях. А если хорошенько порыться, то в недрах моего корпоративного сайта нашлась бы и моя физиономия. Но, судя по всему, в сети засветился единственный снимок, где мы были вдвоем. Нам следовало просто запастись терпением. Однако же, несмотря на все это, мне хотелось побольше узнать о той странной женщине, которая столь бесцеремонно влезла в нашу жизнь. Поэтому я принялась перекапывать интернет в поисках информации. Так я узнала о ее браке, о ее бывшем муже, его новой жене и их свадебном сайте. Я излазила его вдоль и поперек, пока не нашла заведение, где они отмечали свадьбу и расписку, которую они выдали организаторам свадебного банкета. Я отыскала фотографии ее дома в Инстаграме. На них была съемная квартира, в которой она сейчас жила, ее соседка, которую я немедленно опознала, балкон, на котором они в летнее время сидели, попивая вино. Я смогла разглядеть название кафе, расположенного напротив, и без труда нашла его в интернете. Так я определила ее адрес. Последние несколько недель она начала ходить на занятия чечеткой и даже выложила несколько видео. Шестерка танцоров кружилась, подскакивала и отбивала ритм, как заводная. Легче всего, пожалуй, оказалось выяснить, где она работает. Эту информацию я почерпнула из предыдущих записей на ее сайте, причем ни одна из них не была столь же интригующей, как посвященная нам. Тогда мне еще не приходила в голову мысль проследить ее жизненный путь на протяжении предыдущих 10 лет. Это случилось позже. Но я была поражена количеством данных, которые я без труда раздобыла посредством всего нескольких щелчков мышкой. Мысль о том, что любой желающий может точно так же раздобыть и все мои данные, что моя жизнь — открытая книга, была пугающей. Последующие несколько недель я наблюдала за тем, как Валерий публикует в интернете фотографии из тех мест, где бывает, с метками местоположения. Пишет о своих планах на ближайшее время и вывешивает объявления о грядущих мероприятиях в округе. Я была совершенно уверена, что она тоже за мной наблюдает. Возможно, шумиха и улеглась бы, если бы мы продержались еще несколько недель. Но Мар не сломалась, не выстояла. Вымысел, опубликованный в интернете, не давал ей покоя. Убийство таблетки, смерть Чарльза. С каждым днем этот сюжет казался ей все более и более правдоподобным. Он преследовал Марни в ее снах. Ею поочередно овладевали то апатия, то беспокойство. Спала она урывками, потому что едва стоило ей заснуть, как ее начинали одолевать кошмары. Она уже будто бы помнила, как бросила таблетки ему в кофе. Она во всех подробностях видела, как, приподнявшись на цыпочки, доставала упаковку из аптечки над раковиной, извлекала таблетки из блистера и высыпала в чашку, намереваясь отравить своего мужа. А потом, после многодневной бессонницы, у нее начались странные галлюцинации, и она стала думать, что, может быть, сама столкнула его с лестницы. Может, она все это время находилась там? Может, она стояла на лестничной площадке у него за спиной? Она видела все это как наяву. Постеры, висящие в рамах на стенах, и ковер под ногами. И отчетливо помнила, что чувствовала, когда прикоснулась к Чарльзу, провела пальцами между его лопатками, положила ладонь ему на спину. Она перестала есть, но при этом много пила. Она перестала спать и совершенно извелась, не находя себе места. Ей необходимо было восстановить истину в том виде, в каком она была ей известна, пока ложь не завладела ею целиком и полностью. «Это все было не ради меня», — говорила она потом. «Я сделала это не ради себя самой. Я смогла бы с этим жить. Но Чарльз, он никогда не женился бы на женщине, которую они пытались из меня сделать. Они все выставили его наивным дураком. А он таким никогда не был. Я не могла допустить, чтобы о нем осталась такая память». Это и побудило ее встретиться с Валерией всего через пару недель после публикации той злополучной статьи. Марни вытащила газету из макулатуры, нашла имя журналистки и, зайдя на ее сайт, отправила ей письмо. И получила предложение позавтракать утром следующего дня в кафе на первом этаже моего дома. Я не знала об этом, иначе остановила бы ее. Но к тому времени, когда я проснулась, ее место в постели рядом со мной уже успело остыть. Подозреваю, Марни сильно разочаровала Валерии. Та наверняка рассчитывала на какие-нибудь скандальные подробности, откровения, подтверждающие ее версию событий. Например, Марни могла бы признаться, что это она в то утро давала мужу таблетки, что она не слишком внимательно прочитала инструкцию, а то и вообще ее не читала, что устала и заработалась, поэтому в спешке ошиблась с количеством. Но, разумеется, ничего подобного Марни не говорила. Я могу лишь предполагать, что ее рассказ оказался неожиданно скучным. Марни, скорее всего, принялась твердить о том, какие ужасные у Чарльза были приступы мигрени. Упомянула как минимум дважды о своих опасениях, что у него может быть опухоль мозга. Но доктор, очень приятный человек, и врач отлично они ему доверяли, твердо стоял на своем, это всего лишь мигрень. Чарльз плохо переносил приступы, они всегда были довольно тяжелыми. Ей следовало остаться дома. Она могла бы позаботиться о нем. Она принесла бы ему стакан воды или сэндвич, или то, зачем ему понадобилось спуститься на первый этаж. Она могла бы спасти его. И Валерия посмотрела бы на Марни, бледную и тоненькую до прозрачности, со спутанными волосами и темными подглазями, еле заметно дрожащую, и поняла бы, что ее статья при всей занятности никак не могла быть правдой. Эта женщина, капающая слезами в свой кофе, такая хрупкая и подавленная, была не способна на убийство. Валерия наверняка была раздосадована, она уж точно не на это рассчитывала. Ей хотелось написать продолжение, часть вторую, в которой часть первая получила бы развитие. Больше подробностей, больше драмы, больше страстей. А вместо этого получила несоответствие фактам. Обвинение не выдерживало критического анализа. Она наверняка клокотала от ярости. Но она не была дурой. И потому в ход пошло все. Она извратила их беседу, подав незначительные оговорки и крохотные обрывки фактов, которые ей удалось выудить из убитой горем вдовы таким образом, чтобы состряпать из них еще одну жареную сенсацию. Марни вернулась домой со свежими круассанами. Мы постоянно лакомились ими по субботам и воскресеньям, когда жили в Оксхолле. и я восприняла это как знак того, что она начала оживать, потихоньку двигаться в сторону возвращения к нормальной жизни, в тех условиях, которые теперь были ее новой нормой. Я ни о чем не подозревала до тех пор, пока на следующее утро мне не позвонила Эмма. Она подписалась на обновление на сайте Валери и с позаранку получила на электронную почту уведомление о том, что в блоге появилась новая публикация. Там говорилось, что Валери переработала свою прошлую статью с учетом неких новых обстоятельств. На этот раз она узнала настоящую, куда более шокирующую правду, которая проливала свет не только на отношения этих двух женщин с их покойными мужьями, но и на подробности их отношений друг с другом. Я открыла свой ноутбук и зашла на сайт. Валерия написала, что я ревновала Марни и завидовала ей. Она утверждала, что брак Марни, вопреки моим ожиданиям, оказался очень счастливым, и мне невыносимо было видеть ее счастье с кем-то другим. Я, по всей видимости, совершила убийство ради нее и пришла в ужас, когда она не захотела сделать то же самое ради меня. Статья была длинной, путанной, в основном полный бред. Но главный ее смысл, который Валерия хотела донести до читателя, заключался, судя по всему, в том, что вся вина лежала на мне. «Марни не могла убить Чарльза, потому что, похоже, она по-настоящему его любила», — написала Валери. «Поэтому я предприняла необходимые действия, чтобы не дать ей отвертеться от изначального уговора. Это я дергала за ниточки, осуществляя коварные замыслы. Это я была истинной злодейкой. Это я убила его». К тому же, в то время как у Марни Грегори Смит есть алиби, а ее подруге Джейн Блэк этого сказать нельзя. «Выводы представлю каждому из вас делать самостоятельно», — писала Валери. «Но лично мне кажется, что эта загадка близка к разрешению». «Ты знаешь, каково это, когда тебя обвиняют в убийстве, которое ты совершила? Это невероятно страшно». «Что? Почему ты так на меня смотришь?» «А, понимаю. Ты хочешь, чтобы я признала, что она подобралась к истине куда ближе, чем все остальные? Полиция, патологоанатом, наши друзья и близкие. И ты задаешься вопросом, права она или нет? Может, она докопалась до правды? Ты хочешь знать, действительно ли я завидовала Марни?» «Нет, я могу с полной ответственностью заявить, что никогда не завидовала ни ее жизни, ни всем тем безделушкам, которые украшали ее повседневность. Да, я восхищалась ее уверенностью в себе, ее теплотой, ее добротой, и порой жалела, что сама не обладаю всеми этими качествами. Но это совсем не одно и то же». И ответила на твой вопрос. «А вот вопрос, который тебе следовало бы задать. Завидовала ли я Чарльзу?» И ответ, пожалуй, будет «да». «Знаю, это звучит глупо, и, возможно, я не совсем это имею в виду, но он завладел чем-то, что принадлежало мне. Любовью, которая когда-то была моей. Любовью, которая выбрала меня». Публикация не упоминалась прямую о том, что Валери говорила с Марни, но где-то между новыми обстоятельствами и описанием заливающейся слезами вдовы, прижимающей чашку с остывшим кофе к груди и безуспешно пытающейся между всхлипами сделать глоток, до меня дошло, что случилось. Я пошла в гостиную и обнаружила на диване рыдающую Марни с ноутбуком на коленях. «Я все испортила», — судорожно всхлипывая, прерывистым голосом произнесла она. «Теперь она вцепилась в тебя. Это все я виновата. Она написала, что ты убила его. Ты это читала? Прости меня, Джейн, прости меня, пожалуйста». Она захлопнула ноутбук и поставила его на кофейный столик. «Я думала, она увидит, что я говорю правду. Хотелось дать ей понять, что она ошибалась. И, Господи, ну надо же быть такой дурой. Я думала, что она опубликует у себя опровержение или что-нибудь в таком роде, и все уладится». Марни закрыла лицо руками. «Я даже надеялась, что, может, она извинится». Из-за прижатых к лицу ладоней голос ее прозвучал приглушенно. «Это не твоя вина», — отозвалась я, хотя должна признать, раз уж пообещала быть честной, была слегка раздосадована. «Я же объяснила Марни, как мы должны себя вести, а она проигнорировала все мои инструкции». Но она действовала из благих побуждений. Она думала, что сможет положить всему этому конец. «Ты же не знала». Я пыталась сохранить спокойствие. Марни сидела на диване в своей фланелевой пижаме, скрестив ноги в закатанных штанах. Пуговицы на груди были расстегнуты, вырезы краснели пятна крапивницы. Ей нужно было, чтобы я была сильной, чтобы я позаботилась о ней. По правде говоря, я не ожидала осложнений. А после вскрытия и похорон начала чувствовать себя увереннее. У полиции не было никаких причин выходить за рамки фактов в том виде, в каком они их изначально обнаружили. Но я знала, что где-то все еще скрыты частицы правды. И эта странная женщина, которая так неожиданно появилась в нашей жизни, была, судя по всему, исполнена решимости рыть носом землю, пока не найдет то, что покажется ей более похожим на истину. До того момента я еще надеялась, что изложенная Валерией версия событий быстро забудется, уступив место слухам, новостям и другим выдумкам. Но теперь, после второй публикации, я не была уже в этом уверена. Я не знала, как далеко готова зайти Валерии в поисках правды. Меня так и подмывало отправить ей сообщение, вступить с ней в конфронтацию, донести до нее, что ее поведение просто неприемлемо. Но я понимала, что нельзя провоцировать ее. Есть риск, что она лишь еще больше уцепится в своей решимости не отступать. Я набрала полную грудь воздуха. Я знала, что нам следовало делать. Надо хранить молчание и нигде не светиться. Пусть вера в несчастный случай укрепится за следующие несколько недель, пока не превратится в единственное объяснение, единственную возможную правду, пока смерть от падения с лестницы не станет неопровержимой. И в тот момент я была так сосредоточена на том, чтобы исправить ситуацию с Валери, что не заметила, как под носом у меня назревает другая проблема. Марни всегда была одной из самых сообразительных, умных и энергичных людей среди всех, кого я знала. И ни горе, ни слезы, ни хаос, ничего этого не изменили. У нее всегда была поразительная способность, связанная, думаю, с ее творческой натурой, превращать расплывчатые идеи в нечто оформленное, складывать головоломку из разрозненных кусочков. И я внезапно поняла, что она сейчас занята именно этим. «Зачем я только вообще с ней связалась?» продолжала Марни, и ее тон менялся с каждым словом. «Могла бы сообразить, что ей нельзя доверять, вечно я думаю о людях лучше, чем они того заслуживают. Но почему так?» «Прекрати», — сказала я, опускаясь рядом с ней и взяв ее руку в свои. «Ты только еще больше себя расстраиваешь. Что сделано, то сделано. Без толку теперь заниматься самобичеванием». «К тому же во всем этом нет вообще никакой логики», — заметила Марни. По щекам у нее тянулись дорожки от слез. «Как, по ее мнению, ты должна была убить Чарльза? То, что она написала в своей первой публикации, было хотя бы теоретически возможно. Я могла сыпануть таблетку ему в кофе. Ну, то есть я этого не делала, однако теоретически могла бы. Но тебя-то даже не было в доме, когда он умер. Ты ничего не слышала, это просто чушь собачья». «Марни, хватит», — сказала я. «Оставь уже эту тему». «Что ты, по ее мнению, сделала? Столкнула его с лестницы и пошла домой? А потом что? Вернулась обратно уже вечером? Да ты даже не знала, что он плохо себя чувствует. Ты должна была думать, что он на работе». «Вот именно», — пробормотала я, хотя сердце у меня забилось чуть быстрее, а в горле стоял ком. Миндалины, казалось, внезапно распухли и пересохли, перекрывая доступ воздуха в легкие. Ладони, державшие ее руки, стали холодными и липкими. «И вообще, зачем тебе могло это понадобиться? Ну да, я знаю, вы с ним не были лучшими друзьями. И это еще слабо сказано, а в последнее время все стало еще хуже. Я про то ужасное недоразумение. И все равно это просто бред какой-то». Ее голос становился все громче и громче, начинал дрожать, и в нем то и дело проскальзывали пронзительные нотки. Она жестикулировала, как сумасшедшая, лихорадочно взмахивая руками. На бледных щеках пылали красные пятна гнева. «Ты бросила его умирать на полу в коридоре. Это она хочет сказать. Пришла, убила его и ушла? А потом вернулась обратно несколько часов спустя, чтобы посмотреть, как я его найду? Да эта женщина просто не в своем уме». Она не могла остановиться, и я тоже не могла ее остановить. Она все сильнее горячилась, перечисляя многочисленные логические нестыковки, причины, по которым все это никак не могло быть правдой и было совершенно невозможно. А я слушала, как она отбрасывает примеры того, как я могла, то есть не могла, умертвить ее мужа. Болтология Валерии всколыхнула в голове моей подруги все эти вопросы, и теперь я не знала, как заткнуть этот фонтан. Я пыталась увести Марни от темы, но она упорно гнула свою линию. И мне казалось, что моя грудная клетка стала слишком маленькой для моих легких. Они не вмещались в нее и распирали ребра изнутри. И я не знала, хватит ли у меня выдержки не выдать себя, если Марни придет к правильному выводу. Мы были безумно влюблены друг в друга. Она на это намекает, да? Ты и я. Поэтому мы взяли и убили твоего мужа. Ну да, разумеется, вполне логично. А потом я влюбилась в Чарльза. Сквозь ее гневную речь прорвалось негромкое рыдание. И тогда ты убила его, чтобы не делить меня с ним. Так, по ее мнению, да? Я ожидала, что она и дальше будет возмущаться, высказывать свое недоумение. И это само по себе было бы достаточно пугающе. Но она не стала, умолкла и устремила на меня взгляд. «Так?» — по ее мнению. После паузы повторила она дрожащими губами, широко распахнув глаза, решительно вскинув подбородок. «Она ведь на это намекает?» Я покачала головой, изображая возмущение, ужас и отвращение разом. Марни молчала, поэтому я подала реплику, отчаянно пытаясь свернуть этот разговор. «Представь себе», — произнесла я и, вскинув брови, выдавила из себя смешок. «Нет, ты только себе это представь». Мне оставалось лишь гадать, что она видит. Мои раскрасневшиеся щеки, мои испуганные глаза, слышит мое прерывистое дыхание, читает правду, написанную на моем лице, такую же жгучую, как ее слезы. «Представь себе», — повторила она негромко. «Я знаю», — сказала я, — «это просто бред. Можно подумать, я могла бы такое сделать. Я никогда бы ничего такого не сделала». Это была пятая неправда, которую я сказала Марне. Я сказала ей, что никогда бы не сделала того, что уже совершила. Я сказала ей, что никогда не смогла бы причинить ей боль, хотя уже ее причинила. И, сидя рядом с ней, и пытаясь всем своим видом ввести ее в заблуждение, я надеялась, что она поверит мне. И она поверила. Она медленно покачала головой и вздохнула, откинувшись на подушке и запустив пальцы в волосы. Не думаю, что она действительно пыталась прижать меня к стенке. Ее вопросы были риторическими, и никакого ответа на них она не ожидала. Но страшно было уловить в ее тоне тень сомнения, пусть даже смутную. Правда костью стояла у меня в горле. Она просилась наружу. Где-то в глубине моей души шевельнулось нечто такое, что требовало заявить о себе. Язык чесался сказать «Да так, именно так все и произошло, и я сделала это ради тебя». И тем не менее я знала, что снова солгу и снова буду защищать то, что у нас с ней было. «Нам с тобой надо решить, что мы будем делать», — произнесла я наконец. Марни вытерла глаза и промокнула пальцы о пижаму. Пижамная рубашка у нее задралась, и Марни одернула ее. «Мы все равно ничего не сможем сделать», — сказала она и, поднявшись, пошла в кухню. Она уже слегка успокоилась и взяла себя в руки. «Статья опубликована. И поверь мне, Джейн», — добавила она, — «не стоит выяснять с ней отношения. Она просто напишет в интернете какую-нибудь новую ерунду. Но ведь мы-то с тобой знаем правду. И наши друзья и родные тоже знают. Так разве на самом деле не это главное? Да, с нами поступили несправедливо. Да, я тоже в бешенстве, честное слово. И меня тошнит от того, что она может безнаказанно писать все, что взбредет ей в голову, не думая о людях, по которым ударит ее ложь. Но мне нужно, чтобы все это утихло». «Ладно», — отозвалась я. «Тогда давай просто переждем». Адреналин мало-помалу начинал выветриваться. И я, наконец, выдохнула до конца и подумала, что была как никогда близка к обмороку, потому что Марни практически вплотную, разве нет, подобралась к правде. «Хочешь секрет?» Эта пятая ложь напугала меня. И именно тогда я в полной мере осознала тот риск, на который пошла. Да, пусть и неосознанно, но все-таки пошла. И кроме того, мне стало ясно, каким образом это решение неминуемо скажется на моей будущей жизни. Следовало быть очень осторожной и держать себя в руках. Я стала читать газеты. О нас снова все писали и говорили. Экспертные мнения, высосанные из пальца новости и анонимные источники. Но в конце концов шумиха все же улеглась. На первые полосы вышел другой политический скандал и не сходил с них несколько месяцев. Я хранила вырезки о нас под кроватью в коробке из-под обуви. Они напоминали мне о моей уязвимости. Они напоминали мне, чтобы я постоянно была начеку. Они напоминали мне, чтобы я продолжала лгать.